Помещение есть, где можно пока оставить. Есть кладовая. Посади туда, поставь человека. Без нашего разрешения не трогать. Пошли, Кузьма». Спускаясь с высокого сельсоветского крыльца, Платоныч в сердцах воскликнул. «А ты говоришь, зачем школа? Да тут на 100 лет работы!» Помолчал и тихонько добавил. «Это тебе, Сибирь, матушка, не что-нибудь». «Дядя Вась!» — позвал Кузьма. «Ну, слушай, ведь Гринька наверняка знает про банду. Ну, допустим. Сделать допрос скажет». Платоныч невесело усмехнулся. «Быстрый ты, но попробовать можно. Это ты дельно», — предложил. «Не очень только верится, чтобы сказал. Знать-то, может быть, знает, но вряд ли скажет. Это ж такой народ». Ночью Кузьма не мог заснуть. Думал, не расскажет, конечно, Гринька. Припугнуть расстрелом? Дядя Вася вот только. Кузьма прислушивался к его дыханию. Подумал о нем. Все-таки он немного неправильно делает. Школа школой, но у нас же задание. И вдруг пришла простая мысль. Кузьма даже пошевелился, воскликнул про себя. «Елки зеленые!» Не вытерпел, толкнул Платоныча в бок. «Ну?» Платоныч поднял голову. «Что ты?» «Дядь Вась, выйдем на улицу». «Зачем?» «Надо». Старик поднялся, накинули на плечи полушубки и осторожно вышли. Ночь была темная, теплая, с крыши капало, в переулке два подвыпивших мужичка негромко тянули. «Отец мой был природный пахарь, и я работал вместе с ним». «Ну что такое?» «Давай сделаем так, дадим убежать Гриньке, а сами выследим. Он обязательно к ним пойдет, а?» Платоныч долго молчал. «Хм, а если совсем убежит?» «Не убежит, двое же нас». «Ну, я бегун, знаешь какой, может, Феню пригласить?» «Конечно». «Подумать надо, племяш, это риск, убежит, мы в ответе. Потом допросить тоже не мешает. Завтра допросим, а после решим, что делать. А пока пойдем поспим. Иди, я посижу немного». Платоныч шел в избу. Кузьма сидел на ступеньке. С новой силой накинулась вдруг тоска по Марье. Марья становилась все недоступнее. Уходила все дальше и дальше, как во сне. И звала за собой. Невозможно было привыкнуть к мысли, что никогда он уже не возьмет ее за руку, не посмотрит в глаза. Почему так бывает в жизни? Гринька отошел за ночь, рубцы на лице закоростились, подсохли, смотрел веселее. «Где твои товарищи?» — сразу начал Платоныч. Гринька насмешливо посмотрел на него. «Я один работаю, дед». «Зачем нужны были кони?» «Кони всегда нужны». «Где ты до этого был?» «Далеко». Из допроса ясно ничего не получалось. Платоныч замолчал, стал закуривать. Кузьма строго смотрел на разбойника. «Покурить можно?» — спросил Гринька и пошевелил связанными руками. «Дай ему, Кузьма». «Бы дал ему сейчас», — озлился Кузьма. «Нашелся тоже. Если по-человечески спрашивают, так надо отвечать». Платоныч с удивлением посмотрел на племянника, а Гринька улыбнулся, показывая желтые редкие зубы. «Ты, сосунок, еще. Не вам меня, конечно, допрашивать». «Уведи его», — сказал Платоныч. Гринька поднялся, пошел к двери. «Что выручили вчера, спасибо». «Иди». Кузьма подтолкнул его в спину. Когда дверь к кладовой закрылась за Гринькой, он сказал оттуда. «А что, покурить не дали? Нет вам от меня хорошего слова». «Без курева посидишь», — отрезал Кузьма. Вечереет, краем леса по грязной дороге идут Гринька и Кузьма. Гринька впереди, Кузьма сзади, в нескольких шагах. В лесу пахнет смольем. а с другой стороны с пашни несет болотной сыростью талой земли. Где-то далеко-далеко над степью, в пылающей заревой дали, слабо звучит песня. И